а ты проходишь, касаясь ресницами небес. Ты женщина, ангел, мой мир в твоем исчез. Тебе лишь одной все звезды с небес. Тебе лишь одной мой сказочный лес. Тебе лишь одной ромашки смолей. Сгораю без следа. Ты счастье и радость, ты женщина моя. В глазах твоих солнце и лучик озорной. В душе, как в оконце, оставил отблеск твой. Родная, родная, снежинки на устах. Тебя я встречаю всегда, как первый раз. Тебе лишь одной все звезды с небес. Тебе лишь одной мой сказочный лес. Тебе лишь одной ромашки с полей. Сказать.